Эпилог. Нет, я точно не моряк. Эта мысль в очередной раз посетила меня, как только небольшое торговое судно ухнуло вниз, сорвавшись с гребня волны. Мой желудок последовал в этом же направлении, причем быстрее тела. Благо, в нем уже давно ничего не было. Думать об бушующем за бортом шторме не хотелось, поэтому самое время вспомнить недавнее прошлое и оценить, не было ли мое решение ошибкой. Хотя изменить все равно ничего уже нельзя. Речной дракар все же добрался до берега и отогнал арабов обратно в лес, как раз в объятия рыскавших там патрулей. Князь был очень опытным воином и сидеть на заставе только потому, что рядом появился десяток разведчиков, не стал. Так он узнал, что никакого вторжения нет, а Горыня даже понятия не имеет о том, что он якобы послал на заставу Баюна. Юноше еще повезло, что он схлопотал Нагинатой в живот. Старый дружинник тянул бы из предателя жилы не меньше седмицы. Речные гвардейцы вытащили меня из воды, обругали, а затем напоили медовухой и дали сухую одежду. Князь хоть и понимал, что после смерти Бэя охота за мной закончилась, но все же отправил слишком беспокойного подчиненного домой. Все равно до конца срока моей службы осталось ровно столько, сколько займет заживление ран даже с помощью магов-целителей. Однако в свои владения я не отправился. Элбан с Гурдагом разберутся и без меня, а вот вопрос с моей службой короне нужно решать очень быстро. До следующей смены осталось не так уж много времени. Разговор с верховным воеводой Ярлом Алланом Макьюдейрном оказался ожидаемо тяжелым и в той же мере бесполезным. Он просто предложил мне выбор. Либо учиться ездить на лошади и биться в тяжелой броне, либо искать себе другого они, но без его помощи. Надежды на снисхождение боярина Возгаря не было, поэтому я направил свою многострадальную тушку в сторону единственного места, где можно было достать яйцо они по хоть приблизительно вменяемой цене. На остров Хоккайдо. Увы, тот факт, что мое призвание дрессура, а не мореплавание, выяснился не сразу, иначе я наверняка вернулся бы на берег. Теперь уже поздно. Да когда же это закончится? Корабль, который теперь казался мне скорлупкой, преодолел очередной вал и снова нырнул в водное ущелье. Единственный плюс — нервная обстановка немного сбивала мой мандраж перед будущими приключениями. Соваться на остров, который после таинственных событий стал сплошной смертельной ловушкой, было не очень умно, но другого выхода не оставалось. Там, где магическая ловушка накладывалась на алхимическую, а сверху все это дело охраняли одичавшие они, очень бы пригодился защитный амулет, но, увы, он был потерян безвозвратно. Поначалу я жутко ругал магов за такую подставу, но Богдан немного остудил мой праведный гнев. По его уверениям, если бы амулет не был настроен на защиту по максимуму, а снижал свою мощность постепенно, последний удар гарантированно отправил бы меня на тот свет. В очередной раз судьба спрятала оплеуху за плюшкой. Или наоборот. Я уже совсем запутался. Единственное, что было известно точно, скучать в ближайшем будущем мне не придется.